Глава третья. «Готовьтесь, оно идет», — приказал я, слыша, как трещит насыпь под напором твари. А потом знакомое: «В стороны!» Выстрел рельсовой пушки в замкнутом пространстве превратил песок и гальку в шрапнель, ударившую по выставленным щитам. Если бы не подготовка, уже этого хватило, чтобы вырезать всех собравшихся в туннеле. Основной же заряд пролетел между вжавшимися в стены бойцами и врезался в амбразуру. Но броня выдержала. Тварь выскочила в получившуюся пробоину, и Сара тут же активировала ускорение, впрыснув в кровь ударную дозу гормонов. Восприятие ускорилось в десятки раз, и только благодаря этому я успел рассмотреть монстра, продолжавшего на нас охоту, и довольно отметить: ловушка сработала. От гигантского мало что осталось. Броня была раздроблена, и даже габариты уменьшились в три раза, став более человеческими. От левой руки и защитного воротника остались только головешки. Доспех на груди превратился в обломки, покрытые трещинами. И даже правая конечность была потрепана. «Бей!» — крикнул я, прикрывая уши, и в тот же миг позади нас грохнула пушка. Снаряд врезался в только начинавшую подниматься тварь, откинул ее обратно на завал и оставил в груди здоровенную дыру. «Не дайте ему выстрелить, Иван!» «Ща!» — довольно ответил Быков и, шагнув из-за щита, пальнул от бедра из своего орудия. Грохнуло так, что если бы я не открыл заранее рот и не прикрыл уши, словил бы контузию. Но мы все успели обговорить, пока тварь разрывала люк на входе. Выстрел снес в сторону ногу твари, почти оторвав ее ниже колена. Но монстр все еще держался, пытаясь прицелиться в нас. И следом за Иваном над щитами поднялись стрелки с крупнокалиберными винтовками и ружьями. Выстрел! Отдача пошла по керасе, почти нивелируясь, но ствол все равно дернуло вверх и выплюнув пулю толщиной с палец. Тварь повело в сторону, она попыталась прикрыться обрубком левой руки, но в этот момент по ней прошел целый град ударов, сбивая прицел и шатая из стороны в сторону. «По правой бей!» — выкрикнул я, выбрасывая отстреленную гильзу и загоняя в ствол новый патрон. Очередью такими пулями можно только со станкового пулемета стрелять, ну или такому здоровяку, как Быков, но у него игрушка интереснее. Монстр повернулся боком, показав здоровенную дыру от предыдущего попадания и пряча правую руку. Гудение было слышно даже за грохотом выстрелов. Не став спешить и спускать курок, я задержал дыхание. Прицельный комплекс в реальном времени обсчитывал траекторию пули, но я не надеялся только на электронику. Секунды тянулись, словно кисель, заставляя до скрежета сжать зубы. Но я поймал момент. Долю мгновения, когда тварь раскрылась, чтобы навести свое дьявольское оружие на нас. И когда она только раскрылась, я зажал спусковой крючок. Гормоны настолько растянули восприятие, что я видел, как закручивается бронебойная пуля, как она, раздирая воздух оставленными стволом нарезами, ныряет под культю твари, пролетает в миллиметре от брони и врезается в бицепс, разрывая ткани. Технос дернулся, невольно отведя ствол вниз, и его снаряд ушел в молоко, проделав в полу глубокую борозду и выбив бетонную крошку и пыль. Из глотки твари раздался яростный вопль сожаления. Но больше она сделать ничего уже не смогла. «Бойся!» — раздался крик от входа, и бойцы разом сжались в стены, зажимая уши ладонями, а затем грохнуло перезарядившееся орудие, и технозомби разворотило правое плечо, оторвав руку напрочь. «Патронов не жалеть!» — крикнул я, демонстративно нажимая на спуск. Тварь еще пыталась что-то сделать, пыталась поднять оторванную лапу, шагнуть в нашу сторону, но стальной град прибил ее к насыпи. Вторым выстрелом Быков все же лишил ее ноги. Затем я попал точно в череп, а прикончил ее кто-то из стрелков, удачно попав в уже существующую пробоину в доспехе. «Не подходить, я проверю», — достав из кобуры пистолет, приказал я. Теперь в верхнем стволе был заряжен зачарованный патрон. Я был почти на 100% уверен, что если не хватило всего предыдущего, он поможет. Но не понадобилось. Тварь еще была жива, если так можно назвать ее существование. В теле происходили какие-то процессы. Сара показывала накопящуюся энергию. «Опасность! Запущен механизм самоуничтожения! Необходимо срочно покинуть 100-метровую зону!» «Все назад! Эта дрянь может рвануть!» — крикнул я, сам понимая, что 100 метров на открытом воздухе и то же расстояние в туннеле — две совершенно разные величины. Никто не успеет добежать до дверей в бункер. «Где резать?» — спросил я, достав кинжал. «Бесполезно! Дай мне!» — потребовала Сара, и я прижал левую ладонь к открытой ране зомби. «Сопротивляется!» «Сейчас поправлю!» — зло подумал я, достав кинжал, и изо всей силы вогнал его в рану на черепе. Там что-то заискрило. Я вздрагивал, когда электричество отдавало в руку, но не переставал резать паутину схем. «Замри!» — без эмоций сказала Сара, отключив даже голограмму, лишь бы сэкономить вычислительные мощности. Все ее ресурсы уходили на борьбу с оставшимся поврежденным центром твари, и длилось это почти минуту. «Все! Можешь отпускать!» «Нет, стой! Сердце!» «Вырежи ей сердце сейчас!» Если это была шутка, то крайне дерьмовая. Сцепив зубы, я начал кромсать грудь твари, выламывая ставшими стальными ребра и вбивая кинжал между пластинами брони. Шло тяжело. Да еще и система постоянно подгоняла. Но когда я увидел вместо привычного человеческого сердца железный шар, внутри которого что-то светилось, все начало вставать на свои места. «В чем дело? Можешь объяснить нормально?» «Нам повезло очень и дважды. Целостный поведенческий модуль, реактор с инженерным комплексом и достаточно нанитов, чтобы активировать тишину. Только теперь у нас моральная дилемма. Не дергай тигра за хвост. то, что ты держишь в руках, не сердце. Думаю, ты и сам это понял. Это портативный реактор на ядерном топливе. Заряд почти иссяк, но 30 лет еще продержится». Довольно отметила Сара, а затем даже позволила себе рассмеяться, когда я отстранил предмет от себя. «Не бойся, он достаточно прочный и упругий, чтобы выдержать попадание по касательной, и герметичен, насколько это вообще возможно. Не фонит?» «Значит, у меня в руках портативный ядерный реактор, скорее аккумулятор». Не очень мощный, город от него не запитаешь, но один дом, сотни жильцов, спокойно, — заверила система. И рядом с шаром побежали строки с характеристиками и цифрами. А дилемма вот в чем. Собранных нанитов хватит либо на создание тишины и прикрытие бункера от внимания старших, либо на создание модуля для работы инженерного комплекса. Одно из двух. Тут даже думать не о чем. Наниты мы сможем собрать позже, если выживем. А появление второй такой твари не факт, что переживем. «Разумно. Пожалуй, тут я тебя даже поддержу», — с облегчением выдохнула Сара. «Мне нужно около получаса на формирование устройства». «Нам будет чем заняться», — ответил я, подбирая руку, оторванную у твари. Она была помята взрывами, в нескольких местах остались выбоины от пуль, а одна даже застряла прямо в конечности, сплющившись. Чего в конечности не осталось, так это органики. Странная помесь из бывшей человеческой анатомии и техники. «Все кончилось! Можете выходить!» — крикнул я, помахав рукой с зажатым сердцем техноса. «Чувствую твое расстройство, но не понимаю, с чего». «Да ерунда! Думал, что убийство хоть этой твари позволит получить божественную искру». «Не получилось, не повезло. А ты знаешь, как ее получить?» «Убить кого-то достаточно сильного, благословленным оружием. Учитывая, что я твари черепушку расковырял кинжалом, второе условие выполнено. Проблема в первом. Раз элиту и старшего я уже убивал, искры не получил». «Значит, осталось не так много вариантов. Вернее, один. Высшие. Светочи и тот, кого воистину можно назвать богом киберов. Император. Первый среди высших. Но нам вряд ли удастся его даже поцарапать. Не то что убить, — прокомментировала Сара. От него даже бежать бесполезно». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся я, закинув оторванную руку в сухарку. «Что делаем, господин комиссар?» — подойдя ко мне, спросил Быков. «Нужно разрыть завал». «Разрыть? Нет. Ни в коем случае!» — услышав мои слова, воскликнул Кирилл. «Мы должны, наоборот, взорвать остатки туннеля, чтобы продержаться до конца бедствия». «Разрыть», — повторил я. «Сейчас десятки тварей пытаются прогрызть себе путь к погребу, в котором остался порох. Если его не отбить, зараженные сумеют сделать бомбу и взорвать стену, потолок в нашем бункере или притащат бомбу к крепости. Это уже не наши проблемы. Там есть свои защитники». «Нет, наша». «Вы меня не слышали, брат Библиарий? Они могут взорвать нашу стену, и им даже не придется для этого звать старшего. Хотите спокойно спать? Надо отбить форт во второй раз, забрать порох, а потом можно и завалить вход». Нам нужны подпорки и доски, чтобы удержать завал. Что встали? За работу! «Есть!» — откликнулся Быков, и уже через минуту из нашего погреба поволокли обломки ящиков, куски стеллажей и прочее. Я же не стал мешаться и отошел проведать Михалыча, которого мы тащили за собой через все завалы. Пока шла оборона, Филинов успел его осмотреть и даже сменить повязки. «Как он? Операция не нужна?» «На данный момент я сделал все, что мог», — немного обиженно проговорил Кирилл. «Кости раздроблены в нескольких местах. Собрать их без снимков и оборудования не представляется возможным. Даже будь мы в городе, а не на передовой, я бы не взялся за столь сложную операцию». «Он сможет ходить?» «Скорее всего, но с тростью, и спустя длительное время. Ему вообще очень повезло, что вы его вытащили, и повезет не меньше, если он доживет до конца бедствия. И лекарств у нас хватает, двойной запас позволит держать его оставшиеся ночи в медикаментозном сне. Остальное его организм должен сделать сам». «Не нужно во сне», — прохрипел Белков, схватив меня за руку. «Пускай я не могу сражаться и ходить, но вполне могу сидеть. Дайте мне помощников и верстак. Не списывайте со счетов». «Никто не собирается тебя списывать, но и бросаться на амбразуру, не щадя себя, нет никакого смысла». Я аккуратно похлопал его по плечу. «Ты сделал достаточно, но когда чуть поправишься, сумеешь сделать еще больше. Так что отдыхай. Обещайте не списывать меня». «Клянусь», — сказал я, прижав кулак к сердцу, и мужчина слабо улыбнулся. «А пока спи и выздоравливай. Что вы теперь намерены делать? И что постоянно держите в руке? Это же артефакт?» Филинов быстро переключился с пациента на интересующую тему. «Вы достали это из тела врага?» «Верно. На оба вопроса. Это мой трофей и артефакт, который нам еще послужит. Надеюсь. Я даже дам его осмотреть, если пообещаете не совать ваши шаловливые пальцы внутрь. Это своего рода бомба, и при взрыве погибнут все в форте». «Ясно», — проговорил Кирилл, но по его фанатичному взгляду было понятно, что ему наплевать, бомба это или нет. Главное, перед ним был новый, неизученный артефакт, который можно получить в свои загребущие руки. «Пожалуй, я оставлю его у себя, а то не ровен час вы сорветесь, брат библиарий, и вместо форта останутся одни руины. Да я к нему даже пальцем не притронусь, обещаю!» — почти искренне возмутился Кирилл. «Тогда тем более зачем его оставлять, верно?» — усмехнувшись, заметил я. Правда, носить с собой тактический ядерный заряд мне тоже не улыбалось, но раз он пережил несколько выстрелов из пушки, уж тряску как-нибудь перенесет. Вернувшись к своей койке, я забрал ранец и сложил в него трофеи. Запас карман не тянет, ну, разве что немного. Но с артефактами из тел технозомби делиться я не стал. Во-первых, то, что Кирилл принес мне в обмен на ставший бесполезным пульт, ценным являлось только с его точки зрения. Ружье, которое надо заряжать по одному патрону, очень сомнительно. А во-вторых, я и в самом деле не мог довериться ему до конца. У библиария была своя, очень особенная логика. Иногда мне казалось, что он вполне может прикончить меня во сне, лишь бы заполучить артефакты. А уж доверять ему сердце точно не стоит. Может, после, когда все уляжется. Взамен ружья я взял трофейный калашников под унитарный патрон, самый распространенный и универсальный. Все же логика в словах Жанны была. 50 патронов при том же весе не лишние. Да и привык я к старой доброй схеме, продержавшейся больше 300 лет. С удовольствием нацепил на себя разгрузку с десятком магазинов. Мало, но это все, что смог выделить мне Михалыч на общих основаниях. Сейчас еще придется нового завхоза назначать, та еще морока. Но лучше, чем заниматься всем самому. А еще надо проследить за переносом боеприпасов. С этими мыслями я простучал магазины, проверяя, все ли наполнил, спустился обратно в туннель. Надо отдать должное, тут справились и без моего руководства, и, к удивлению, командные функции взял на себя Данила с перевязанной головой. Семен тоже участвовал в работе, но не вмешивался. «Княжич, вижу, пошел на поправку», — улыбнувшись, спросил я. «Ты сейчас издеваешься так?» — раздосадованно бросил Данила. «Мы идем с тобой». Бобров достаточно поправился, чтобы сидеть в комендантском кресле. «И не думай меня отговаривать». «И не собирался?» — пожал я плечами. «Ты руководишь своим копьем, я руковожу всей зачисткой форта». «Устроит?» «Да», — ответил, поморщившись Данила, но когда я уже собирался уйти, поймал за рукав. «Прости, я забыл тебе сказать спасибо за то, что вытащил нас из окружения. Если бы не твоя помощь, нас бы всех там перебили. Сразу должен был сказать». «Благодарность принимается. Но вообще не за что». «Уверен, ты сделал бы для меня то же самое. Просто сейчас у меня более подходящий артефакт. И ничего более. Все равно спасибо. Мы свои долги не забываем». «Все нормально. Это не последнее бедствие, к сожалению. Так что сочтемся», — похлопав его по плечу, ответил я. «Это я в сторону, наконец, присел». Решил отдохнуть впервые за много часов. Песка я нарылся на две жизни вперед, тем более, что рабочих рук и без меня хватает. Интеграция модуля «Тишина» завершена. РЭБ активирована, довольно отрапортовала Сара, когда туннель был прорыт наполовину. «Теперь, с кем бы мы ни столкнулись, они не сумеют рассказать о нашем появлении. Паразиты, низшие и младшие, потеряют внешний контроль и будут действовать на автомате самым примитивным образом. Можно даже забыть о мелких нападениях. Зато для крупных мы станем еще более лакомой мишенью». «Верно. Но если нами заинтересуется один из владык, будет уже совершенно неважно. Все, что нам остается, сидеть тихо. Знаешь, ситуация глупая и, наверное, прозвучит слишком самонадеянно. Но с рядовым бойцом я справился, когда у меня ничего, кроме топора и кинжала, не было. С элитой обошлось парой гранат и выстрелом из пушки. А сейчас мы прикончили старшего. Может, и владыку найдем, чем встретить? Вероятность такого события крайне мала, — скептически заметила Сара. Она буквально стремится к нулю. Ну, я и первые две встречи пережить не должен был. А вот последнюю мы заранее подготовили, оборудовали сцену и разыграли все как по нотам. Не думаю, что это можно назвать везением. Так что, если придется, мы сделаем все от нас зависящее. Но сейчас лучше о таком даже не думать. К слову, зачем ты таскаешь с собой обрубок лапы? Тебе его не прирастить, нанитов недостаточно, — поинтересовалась система, изобразив голограммой удивление. Заменить свою руку этой? Даже не думал. Но источник питания у нас есть, основа для оружия тоже. Ты мне обещала работающий инженерный модуль, если наберем достаточно нанитов на модификацию. Так что почему не попробовать? Сделать из высокотехнологичной аугментации оружие? Действительно, почему нет? И тебя совершенно не смущает, что это была чья-то рука? А должно? Может и нет. Сара задумалась. «Думаю, попробовать можно. Вначале все равно придется поймать и перепрограммировать новый дрон, собрать достаточно нанитов для апгрейда. Но в целом...» «Проход готов, ваше благородие», — уведомил меня довольный Иван. «Идем?» «Конечно, идем. Куда мы денемся?» Оттолкнувшись от стены, ответил я. «Быков с пушкой первым, я вторым, Василий третьим. За нами копье княжича Борзых. Вперед!»